а если и двинет, то не будет в состоянии так быстро их привести и сосредоточить, где нужно. Мак, вступив в Баварию, твердо знал, что и Наполеон идет прямо в Баварию. Нейтралитет второстепенных держав ни до, ни во время, ни после Наполеона никогда и не существовал иначе, как на бумаге. Курфюрст баварский колебался и был в непрерывном страхе. Ему грозила, требуя союза, могущественная коалиция Австрии, России с Англией во главе. Ему грозил, тоже требуя союза, Наполеон. Курфюрст сначала вступил в тайный союз с коалицией, обещав австрийцам всемерную помощь в начинавшейся войне. А спустя несколько дней, зрело поразмыслив, забрал свою семью и министров и убежал в Вюрцбург, город, куда по приказу Наполеона направлялась одна из французских армий под начальством Бернадотта, и всецело перешел на сторону Наполеона. Ту же эволюцию столь же быстро проделал курфюрст Вюртембергский и великий герцог Баденский. Стиснув зубы, они заставили временно замолчать свое немецкое сердце. Скорбно выражаются об этом инциденте позднейшие немецкие учебники для средней школы. В награду за это мужественное сопротивление требованиям своего немецкого сердца курфюрсты баварский и вюртембергский были произведены Наполеоном в короли, каковыми титулами они, а затем их потомки и пользовались вплоть до ноябрьской революции 1918 года. А великий герцог Баденский, так же, как и оба этих новых короля, получил награду территориальными пожалованиями за счет Австрии. Просили они еще и немножечко денег, но Наполеон отказал. Путь в Баварию был открыт. Маршалам приказано было ускорить движение. С разных сторон они предельно быстрыми переходами спешили к Дунаю. Маршалы Бернадотт, Даву, Сульт, Нан, Ней, Мармон, Ожеро с корпусами, находившимися под их начальством, и конница Мюрата, получив точные приказания императора, исполняли их, как выразился один тогдашний прусский военный наблюдатель, с правильностью часового механизма. Меньше чем в 3 недели. В неполных 20 дней громадная по тому времени армия была переброшена почти без всяких потерь больными и отставшими от Ла-Манша на Дунай. Наполеон среди определений, которые он давал военному искусству, сказал однажды, что оно заключается в умении устраивать так, чтобы армия жила раздельно, а сражалась вся вместе. Маршалы шли разными дорогами, предуказанными императором, легко обеспечивая себе пропитание и не загромождая дорог. А когда настал нужный момент, все они оказались вокруг Ульма, где, как в мешке из-за докса, Макс с лучшей частью австрийской армии. 24 сентября Наполеон выехал из Парижа. 26-го он прибыл в Страсбург, и тотчас же началась переправа войск через Рейн. Начиная эту войну, Наполеон тут же, на походе в Страсбурге, дал армии окончательную организацию. Здесь уместно сказать о ней несколько слов. Войско, шедшее в Австрию, было названо официально Великой армией. В отличие от других частей, стоявших гарнизонами и оккупационными корпусами в отдаленных от театра войны местах. Великая армия была разделена на 7 корпусов, во главе которых были поставлены наиболее выдающиеся генералы, возведенные после коронации Наполеона в чин маршалов. В общей сложности в корпусах было 186 тысяч человек. В каждом из этих корпусов была и пехота, и кавалерия, и артиллерия, и все те учреждения, которые бывают при армии в ее целом. Мысль Наполеона заключалась в том, чтобы каждый из 7 корпусов сам по себе был как бы самостоятельной армией. Главные артиллерийские и кавалерийские массы не зависели от кого-либо из маршалов, не входили ни в один из этих 7 корпусов, а были организованы совсем особыми частями Великой армии и были поставлены под прямое и непосредственное командование самого императора. Например, маршал Мюрат, которого Наполеон назначил начальником всей кавалерии, состоявшей из 44 тысяч человек, являлся только его помощником, передаточной и исполнительной инстанцией его повелений. Наполеон имел возможность в нужный момент по своему усмотрению бросить всю свою артиллерию и всю кавалерию на помощь одному из семи корпусов.